Новые пути. Первый том. Глава первая. Роберт Куин обсуждали долго и упорно об этой поездке. Он даже не знал, готов ли ферзевый гамбит к отплытию. И все же Роберт Куин видел доказательства прямо у него на глазах. Эта поездка будет и практичной, и даст ему достаточно времени подумать. Подумать, что нужно делать. Проводить его приехала Мойра, его жена. В последние несколько месяцев отношения между ними были немного напряженными. Роберт не гордился многими своими поступками, но поначалу у него были самые лучшие намерения, чтобы защитить своих детей, защитить свою жену, но время заставило Роберта понять, что эти лучшие намерения причинят вред многим другим людям. «Так ты все еще собираешься это сделать?» Простой вопрос Мойры пронесся в воздухе, и Роберт моргнул. Он пытался уверить жену, что все будет хорошо, ничего не говоря. «Это должно быть сделано». Мойра приняла очень стоическое выражение и кивнула. Роберт понял почему. Отъехала еще одна машина, и Роберт увидел своего сына Оливера и его давнюю, хотя иногда то и дело, подругу Лорел. Лорел была одета в очень красивую, но повседневную черную блузку и синие джинсы. Наряд Оливера был более небрежным. Если бы кто-то не знал лучше, можно было бы подумать, что Лорел произошла от денег, а Оливер был тем, кто происходил из семьи высшего среднего класса. С другой стороны, Оливер всегда был тем, кто раздвигал границы того, что истеблишмент считал правильным. «Папа, Оливер, Лорел», — сказал Роберт, — «идет проводить меня. На самом деле, мы надеялись, что хватит места еще для двоих». Брови Мойры приподнялись. Она ничего не сказала. Она заметила, возможно, не сразу, как Роберт, что у Оливера и Лорел есть чемоданы, которые нужно упаковать. «Мы думали, что смена обстановки может быть хорошей вещью для наших отношений», — сказала Лорел. «И, когда мы вернемся, мы выясним, где наше будущее». Роберт мог это понять, но у него были некоторые опасения. «Разве ты не учишься?» – спросил Роберт. «Я уезжаю на 3 недели», – сказала Лорел. «А что касается Оливера?» «Ну», – Роберт вздохнул и пристально посмотрел на сына, который очаровательно улыбнулся. «Это могло сработать, чтобы попасть в трусики многим желающим молодым девушкам, но что касается его отца, это никак не повлияло на него». «Ты упал на этот раз или тебя выгнали, сынок?» «О, Оливер», — сказала Мойра. Мойра была снисходительна к своему сыну, считая, что у него должно быть пространство, чтобы расти и процветать. Роберт надеялся, что Оливер вырастет из своего отношения к школе как к способу пошалить и повеселиться. Роберт посеял овес в подростковом возрасте, но сдался и стал тем человеком, которым он был. С другой стороны, Роберт был не совсем тем идеальным мужчиной, которым хотел быть. Он действительно надеялся, что Оливер и Тия сохранят невиновность, которую Роберт потерял много лет назад, будучи в жестоком мире бизнеса. Роберт Куин ничего не хотел, кроме лучших своих детей. «У меня были небольшие разногласия с одним из мальчиков», — сказал Оливер. «Но на этот раз я не спал с его девушкой, клянусь». «Приятно знать», — сухо ответила Лорел, особенно учитывая, что на этот раз у нас нет перерыва. Оливер просто продолжил. «Но он думал, что я знаю, и его приятели подстрекали его. Одно вело к другому, и в конце концов, ну, я думаю, его мать спала с директором. Так что она дернула за ниточки, и я ушел. Я поговорю со школьным советом, когда вернусь», — сказал Роберт. «Если это так несправедливо, как вы утверждаете, не должно возникнуть проблем с возвращением вас в класс». Оливер лишь уклончиво пожал плечами. Лорел только покачала головой и закатила глаза, а затем крепко обняла своего парня. Браслет, который Оливер купил ей в качестве подарка извинения после их последней ссоры, блестел на ее запястье. «Ты уверен, что собираешься пойти?» – спросила Мойра. «Мойра, Оливер и Лорел могут прийти, если захотят», – сказал Роберт. Прежде чем этот разговор продолжился, подъехала машина. Из машины вышел отец Лорел, Квинтин. Лорел сжала руку Оливера. Квинтин подошел к ним ближе. «Итак, вы собираетесь на этой яхте со своим парнем?» – спросил Квинтин. «Да, я полагала, что неделя вдали нам обоим принесет пользу», – сказала Лорел. Квинтин никогда не одобрял Оливера по нескольким причинам. Однако он сделал Лорел счастливой, поэтому Квинтин должен был терпеть его. И как сказала жена Квинтина, Дина, Лорел была взрослая и могла принимать собственные решения, как бы сильно Квинтин их не одобрял. Во всяком случае, это позволило Квинтину сблизиться с его крестницей Барбарой из-за их взаимного недоумения по поводу того, почему Лорел продолжала возвращаться с Оливером. Не то, чтобы Квинтин делал это, когда его дочь или жена были в пределах слышимости. «Просто будь осторожен там», — сказал Квинтин. «Я слишком молод, чтобы быть дедушкой». Лорел выглядела шокированной этим заявлением. «Папа, я знаю», — сказал Квинтин. Он подарил Оливеру добродушную улыбку, как ему казалось. «Держись подальше от неприятностей. Я знаю, где ты живешь». Квинтин вздохнул и повернулся, чтобы обнять дочь, чтобы проводить ее, может быть, всего неделю. Между тем, как Сара уезжает в гости к друзьям в Нью-Йорке, и вы уезжаете на этой яхте, я думаю, что могу сойти с ума от всей тишины, пошутил Квинтин. Небо казалось ясным, и день казался прекрасным. Лорел и Оливер направились к Роберту и остальной команде Гамбита. Лорел могла сказать, что ее отец пытался терпеть Оливера ради нее. К счастью, за последние 9 месяцев Оливер не изменил ей. В основном потому, что у Лорел был довольно хитрый план, чтобы гарантировать, что он останется верным, и она могла бы ругать себя за то, что не думала об этом раньше. Лорел и Оливер сбросили свои сумки в одной из больших комнат корабля. «Самый большой номер с самой большой кроватью», — сказала Лорел. «Конечно, ты бы», — Оливер ответил дерзкой ухмылкой. «Как вы думаете, что еще нам следует делать на яхте, кроме...» «Наслаждайся видом», — спросила Лорел. «Мне всегда нравится вид», — сказал Оливер. «Иногда сверху, иногда снизу, иногда сзади». Лорел только улыбнулась и игриво хлопнула Оливера по руке. Она любила его, все бородавки и все такое. К счастью, никаких физических бородавок, поскольку Оливер старался делать это очень осторожно, не спать ни с кем слишком подлым. Иногда он мог быть мужиком, но он был человеком со стандартами, и она продолжала забирать его обратно, потому что никто не мог сделать ее счастливее. Лорел услышала голос, похожий на голос ее хорошей подруги Барбары Гордон, называющей ее помощницей. Но, тем не менее, у каждого были свои пороки, и Лорел не была исключением. «Я сделал это». Из-за угла вышла младшая сестра Лорел, Сара. В руке она держала сумку и усмехнулась. «Итак, вы пробрались на корабль за спиной отца», — сказала Лорел. «Вы живете опасно». «Детка, тебе это нравится». Оливер улыбнулся, когда Сара вышла вперед и поприветствовала Лорел долгим, страстным и очень необычным поцелуем брата и сестры. В ту минуту, когда Сара отстранилась, она нащупала Оливера и поцеловала его. «Олли, я так рада, что смогла присоединиться к вам двоим», — сказала Сара. Присоединение Сары к отношениям Лорел и Оливера произошло одним из самых нетрадиционных способов. В последний раз, когда Оливер спал с другой женщиной за спиной Лорел, Лорел узнала об этом и, учитывая, что она очень сильно нервничала из-за учебы, открыла крышку и порвала с Оливером, поклявшись, что все будет. В ту ночь она выпила пару бутылок вина, что было опасно, учитывая, что ее семья страдала алкоголизмом. Но Лорел всегда знала, когда остановиться. Сара была рядом, чтобы утешить ее, и одно повлекло за собой другое, и внезапно Сара и Лорел переспали друг с другом, и в ту ночь возникли годы напряженности. Лорел поняла, что любит свою младшую сестру так, как общество сочло бы неправильным. Но общество всегда плохо разбиралось в сердечных делах, поэтому Лорел не обращала внимания на этих людей. Лорел действительно осознала, что любит Сару и все еще любит Оливера. Итак, она придумала план, чтобы Оливер не отклонился снова от Лорел, получая при этом что-нибудь от этого. Учитывая, что Сара была влюблена в Оливера, для этих отношений не потребовалось слишком много убедительных доказательств. И Оливер тоже ухватился за это. И с тех пор они были вместе. Изредка они вовлекали в свои отношения другую женщину, хотя должны были соблюдать осторожность, чтобы не испортить это. Только еще один человек знал об их маленьких свиданиях, и Лорел удалось поклясться хранить тайну, шутя, что для нее было место в их постели, если она этого хотела, что Барбара не слишком любезно восприняла за то, что она рассказала ей довольно враждебную историю с Оливером. Она назвала его бесстыдным бабником, а Оливер назвал ее жуткой киберпреследовательницей. Так что, естественно, у них были проблемы друг с другом. «Вы сказали папе, что были в гостях у друзей в Нью-Йорке», — сказала Лорел. «Да, я», — сказала Сара. «Мама, подозрительно, хотя папа не мудрее». Лорел только улыбнулась. «Им придется перейти через этот мост, когда он у них будет. Я думаю, мой отец тоже может подумать, что что-то не так», — сказал Оливер. «Он ничего не сказал, но я думаю, он, возможно, в конце концов заметит Сару на корабле. «Мы перейдем этот мост, когда подойдем к нему, детка», — сказала Лорел. «Да, вместе», — сказала Сара. Две сестры поцеловали Оливера. Оливер слышал, как идет отец, поэтому Лорел и Сара вошли в спальню. Роберт Куин заметил вторую сестру Лэнса, пробирающуюся на гамбит. Ему было очень любопытно посмотреть, куда он идет. В последний раз, когда его сын встречался с Лорел, что-то изменилось. Сара, казалось, тоже проводила много времени в особняке, и Роберт сумел собрать все воедино за достаточно времени. «Сынок, пожалуйста, пару слов», — Оливер приподнял бровь и согласился, присоединившись к отцу в коридоре. «Вы состоите в отношениях с ними обоими», — без промедления сказал Роберт. «Папа». Роберт поднял палец и не позволил своему сыну больше ничего сказать. «Твоя жизнь, твой выбор», — продолжил Роберт. «Но меня беспокоит то, что вы живете опасно, находясь с ними двумя. Люди будут интересоваться, не принуждали ли вы их. Люди могут подумать, что вы ими манипулировали». Оливер был готов возразить против этого. Это была идея Лорел и Сары. Роберт положил руку на плечо сына. «Я думал примерно об этом», — сказал Роберт. «Полигамия, может быть, сейчас и легально, но старые традиции и старые верования неумолимы». Оливер кивнул. Около пары месяцев назад после интенсивных дебатов были приняты новые законы, разрешающие полигамию. Конечно, это был бы очень строгий процесс улучшения брака, и многие священники внешне отказывались принимать полигамные браки. С другой стороны, было много тех, кто отказывался председательствовать в однополых браках, и немало тех, кто осуждал межрасовые браки, поэтому Оливер подозревал, что еще более противоречивый вид брака также будет иметь некоторые проблемы. Вызывает тревогу то, как люди используют волю Бога как щит от предрассудков. Это действительно обесценило веру, которой придерживалось так много людей. «Я хочу, чтобы ты был в безопасности», — сказал Роберт. «И я надеюсь, что у вас может быть будущее, в котором вы сможете полностью реализовать свой потенциал». Роберт взял бокал вина и отпил. «Я надеялся, что вам и те вам не придется столкнуться с более темной стороной элиты Старлинг-Сити. Но, боюсь, я не смог бы скрыть тебя от этого вечно». «О чем ты говоришь?» — спросил Оливер. Роберт быстро оправился и вернулся к своим мыслям. «Просто думаю вслух, сын. Не беспокойся об этом. Тебе не о чем беспокоиться, пока я рядом». Итак, Оливер выбросил из головы странные и загадочные слова отца. Он вышел, чтобы подышать свежим воздухом. Несомненно, Лорел и Сара очень скоро сохранят его интересы и внимание. «Итак, вы плывете с ним на яхте», — неодобрительно сказал Лорел. «Бэбс, я знаю, он тебе не нравится. Я уважаю вашу способность взрослой женщины делать правильный выбор», — ответила Барбара Гордон по телефону. «И ты забираешь Оливера, думая, что сможешь его изменить. Это не то, чем я бы хотел заниматься, но ты видишь что-то в нем, чего я не могу. Но ты действительно хотел пойти по этой дороге». «Полигамия теперь законна», — сказала Лорел. «Только последние пару месяцев, а вы идете по этому пути около 6 или 7 месяцев». Лорел только улыбнулась и прижала телефон к себе. Прием здесь был довольно хорошим, несмотря на то, что они были далеко в море. «Хорошо, если все согласны», — сказала Барбара. «Все еще не знаю, что». «Что ж, Оливер хороший парень, но тебе действительно нужно его знать», — сказала Лорел. «И ты знаешь, Оливер, я думаю, что он мне изменяет, потому что ни одна женщина не могла справиться с тем, что у него есть. Я не знаю, что он такое, но у него ненормально высокий». «Аво, мне не нужно это слышать», — сказала Барбара, прерывая Лорел. Лорел отступила, чувствуя дискомфорт, которого боялась ее давняя подруга. «Извини, Бэбс», — сказала Лорел. «Я вернусь на следующей неделе, в пятницу или субботу. Хочешь пообедать? Я приеду в Старлинг», — сказала Барбара. «Поверьте мне, мне нужно выбраться из Готэма прямо сейчас». Сианис и Кабблпот вцепились друг к другу в глотку, и клоун снова вырвался из Аркхема. «О, он снова?» — спросила Лорел. «Я думал, он мертв. На это мы все надеялись», — сказала Барбара с долгим вздохом. «Папа трясется, даже с помощью, сами знаете кого». Лорел только улыбнулась этому. Она знала о другой работе Барбары, кроме работы в городской библиотеке Готэма. Но, поскольку Барбара хранила секреты Лорел, какими бы неприятными она ни казалась ей. «Итак, вы отправляетесь в Южно-Китайское море, верно?» – спросила Барбара. «Ага, в этом районе. Почему?» «Таким образом, радар встречает большую бурю, серьезно сказала Барбара. «Оставайся в безопасности. Я не хочу, чтобы что-нибудь случилось с тобой или Сарой, или даже с Оливером. Я думаю», Лорелла ценила беспокойство. Ее это не беспокоило, экипаж королевского гамбита был одним из самых подготовленных. «Она будет в порядке, все будут в порядке». Оливер вернулся в комнату как раз вовремя, чтобы его встретили с сногсшибательным зрелищем. Лорелла и Сара сидят на кровати в халате, который раскрывается, обнажая их тела, покрытые нижним бельем, бюстгальтер, трусики, чулки, подвязки, работы. Сара была одета в белое, а Лорелла – в черное. Оливер не сводил глаз с их подтянутых тел и не забывал сглотнуть. «Вы двое выглядите потрясающе», – сказал Оливер. «Было бы еще более удивительно, если бы ты был здесь», – сказала ему Сара с широкой улыбкой на лице. Снаружи раздался громкий раскат грома. Сара очень осторожно поерзала на кровати. Чем больше Оливер садился, Сара забиралась к нему на колени и обнимала его за шею. Лорелла подошла к Оливеру сзади и начала возиться с пуговицами его рубашки. «Там адская буря», – размышляла Сара. Лорелла усмехнулась сестре. «Подумать только, когда ты был моложе, ты залезал в мою кровать, когда был шторм». Сара ответила собственной нахальной усмешкой. «А теперь я залезаю к тебе в постель по другим причинам». Оливер не мог ничего сделать, кроме как расслабиться, когда Сара прижалась своей красивой толстой задницей к промежности его штанов. Он положил руку на бедро Сары и придвинулся ближе к ее ноге. «Не могу поверить, как мне повезло, что рядом со мной две замечательные сестры», — сказал Оливер. Лорелла поцеловала Оливера в шею и подошла к его уху. «Просто подожди, пока Тия не станет достаточно взрослой. Я думаю, она будет очень красивой, когда вырастет. Я сделаю вид, что ты не приманка для моей сестры», — сказал Оливер. Лорелла просто случайно поиграла с грудью и прессом Оливера, почти полностью сняв рубашку. Тем временем Сара чувствовала, что Оливер практически готов прорваться сквозь штаны. Она усилила поддразнивание. «Было бы несправедливо исключить ее, когда она станет достаточно взрослой», — сказала Сара. «Но 5 лет — это большой срок, я полагаю». Сара и Лорелла небрежно начали раздевать своего мужчину. «И просто покажите ему, как ему повезло, что он наслаждался ими обоими одновременно, в одну ночь». Бесстыдная головня начинается в следующей главе. Глава 2. Глава 2. Лорелла и Сара раздели Оливера до боксеров и покрыли его поцелуями. Две милые сестры точно знали, как усилить удовольствие, которое испытывает их мужчина. «Давайте снимем палатку, которую он ставит», — сказала Сара. Сара соскользнула с кровати, снимая шорты Оливера и обнажая его толстый длинный член, зверь, из-за которого многие женщины дрожали и рвали свои трусики. Сара подошла к голове, чтобы поднести ее ко рту. Лорелла покрывала тело Оливера поцелуями, пока не приблизилась к желаемой области. Она подождала, пока Сара освободит длинный шест Оливера. Как только она это сделала, Лорелла прижалась губами к Оливеру и начала сильно его сосать, глубоко втягивая в свое горло. «Бля, Лорелла, все добродетели Лорелла». И Оливер был очень впечатлен ее навыками в спальне. Великолепное лицо потрясающей и блестящей женщины поднималось и опускалось, когда она подпрыгивала на шесте Оливера. Сильвия брызнула на него, тем более, что Лорелла налетела на него. «Я знаю, как мне это исправить», — сказала Сара. Сара оказалась женщиной своего мира. Пока Лорелла доставляла удовольствие пульсирующему стержню Оливера, Сара опустилась между его ног и начала сосать его яйца. Младшая сестра оказалась королевой, ублажающей мужские яички, а у Оливера были опухшие, толстые и впечатляющие. Эти две прекрасные женщины спустились на него, заставив Оливера застонать. Оливер провел пальцами по их черепу. Он вошел глубже в Лорелл, почти чувствуя, как нарастает напряжение. Две девушки не дали Оливеру остыть. Они продолжали бить его, работая языком, ртом и даже зубами. Одно из преимуществ высокого сексуального влечения и сна с самыми разными женщинами означало, что Оливер имел большой опыт сдерживания своих партнеров. Он заставил их поработать, а Лорелла и Сара проверили пределы его чувств. Оливер стонал, кряхтел и лежал, поскольку две прекрасные женщины не давали ему права ублажать его пах. Наконец, Оливер крякнул и высвободил очень заметное количество семян. Сара сосала его яйца во время доения, позволив Оливеру заполнить рот Лорелл порцией спермы. Подошла Лорелл, сперма стекала с ее рта. Мгновенно Сара набросилась на свою сестру и начала жадно целоваться с Лорелл, чтобы получить сперму Оливера, которую она не проглотила с лица. Эффект был лучше, чем у любой таблетки, и Оливер стоял сильнее, чем когда-либо прежде. Он расположился позади Сары и положил руки ей на спину. Он поцеловал ее в спину и стянул ее трусики в сторону, открывая ее киску всему миру. Сара, несмотря на то, что ее отвлекла поцелуй Лорел, медленно переключила свое внимание на Оливера и его отличные навыки поедания киски. Его язык массировал каждый центр ее влажного центра. Получение красивого, влажного и готового к вставке. Подготовка Сары к приему члена Оливера. Младшая сестра Лэнса откатилась в сторону на кровати. Оливер обвил Сару за талию и прижал свой толстый член к ее входу. Прижимаясь к Саре, когда он обнял ее сбоку, страстные крики младшей сестры заставили Оливера покачиваться и приготовиться проскользнуть в ее тело. «Сделай это, Олли», — страстно выдохнула за него Сара. «Я хочу, чтобы ты был внутри меня. Я хочу, чтобы вы тоже это видели», — сказала Лорел. «Узкая киска моей сестры. Я знаю, как это хорошо». «Я тоже», — сказал Оливер. Оливер сунул свой большой мясистый шест в дырочку Сары и вытянул ее. Каждый дюйм, который он вдавил в Сару, вызывал у нее крик страсти. Оливер прижался своим телом к Саре, раскачивая ее внутренности и заставляя кричать. По-настоящему напряженные мускулы Сары сжались вокруг Оливера и заставили его застонать от удовольствия. Чем быстрее Оливер вошел глубоко в Сару, Лорел недолго оставалась вне поля зрения. Она расстегнула бюстгальтер и стянула трусики в сторону. Оливер обнял Лорел и доставил ей удовольствие. В то же время он во весь рост погрузился в Сару, вытягивал стройную девушку и заставлял ее кричать раньше. «Посмотри, какой ты мокрый», — одобрительно сказал Оливер. Оливер провел пальцем по щели Лорел и глубоко проскользнул в нее, совершив толкающее движение пальцем, которое соответствовало тому, что он делал с Сарой. «Это из-за того, что я делаю с Сарой», — спросил Оливер. «Да», — крикнула Лорел. «А у Олли? Больше, глубже. Ебать нас обеих». Оливер вырвался из Сары, что вызвало протест девушки. Лорел повернулась, так что она оказалась в идеальном положении. Стоя на четвереньках, Оливер касался ее тела всем телом, и попадание во все горячие точки, которые она хотела. «Я сказал вам, что наслаждался видом». Громким толчком Оливер врезался в Лорел настолько глубоко, насколько это было возможно. Плотное тело Лорел прижалось к Оливеру и пару раз отпустило его. Чем быстрее Оливер врезался в Лорел, тем лучше это было. Он наблюдал за Сарой, которая после его ухмылки поползла к ним по кровати. Оливер извлек свою мужественность из тугого тела Лорел только для того, чтобы Сара запрыгнула на него и высосала из него сок сестры. В тот момент, когда Оливер развернул Сару, она на минуту снова разделила положение Лорел. Оливер глубоко погрузился в Сару. Ее стены пытаются схватить его. Вид сексуальной попки Сары, подпрыгивающий, когда Оливер врезался в нее, только увеличил запас энергии Оливера. Лорел шлепнула Сару по заднице, и она снова заплакала. Оливер сделал то же самое. Оливер и Лорел попеременно шлепали Сару по заднице, отчего она возбуждалась все сильнее и сильнее. Ее тугая киска сомкнулась на Оливере и отпустила его. Обе девушки, теперь стоя на четвереньках, слегка прикоснулись к Оливеру. Как только оргазм достиг одна девушка, Оливер переключился на них. От Сары до Лорел и Сары, прижимаясь к своим плотным телам. «Что-то должно скоро дать», — выдохнула Сара. «Интересно, собираешься ли ты сломаться?» — сказал Оливер. «Ой, погрузи ее в сексуальную кому!» — закричала яростно мастурбирующая Лорел. Лорел предположила, что причина, по которой она ненавидела измены своего парня, заключалась в том, что ее не пригласили бы посмотреть это, если бы Оливер делал это за ее спиной. Что-то в том, что Оливер бессмысленно трахает другую женщину, доставила Лорел столько удовольствия. Тот факт, что это была ее прекрасная младшая сестра, милая Сара, ну, Лорел подумала, что она натерется до сырости, просто наблюдая. Оливер вырвал пальцы Лорел из ее киски, пососал их, чтобы установить свое превосходство, и толкнул Лорел на кровать. Ноги Лорел обвились вокруг Оливера, и она пыталась удержать его вместе. «Знаешь, это будет мое», — выдохнула Лорел. «Твоя сперма, каждая ее капля. Она будет моей». Лорел прижалась ногами к спине Оливера, заставляя его входить и выходить из ее тела. Сара облизывала его яйца, когда они приближались к ней. Оливер никогда не думал, что ему будет так весело. Ноги его красивой девушки были потрясающими, такими мягкими, такими шелковистыми. И ее внутренности они прижали к нему. Добавление Сары просто придало новую динамику их отношениям, что сделало их гораздо более жаркими, чем они были в прошлом. Не желая, Чтобы веселье закончилось, Оливер вырвался из рук Лорел и перестал дышать. Он съел киску Сары, немного остынув. Он довел Сару до оргазма пальцами и языком. Все тело Сары дрожало на кровати. Она была отправлена на очень впечатляющую поездку на американских горках. Пики отправляли ее на самые высокие высоты, а долины превращались в потный беспорядок на кровати. К большому удивлению Оливера, как это неприятно, Лорел набросилась на Сару. Две сестры были заняты горячим поцелуем, даже более жарким, чем все, что Оливер мог представить в своем величайшем эротическом сне. Что-то в достопримечательностях, запахах, звуках и ощущениях от нахождения так близко сделало его таким захватывающим. Оливер пульсировал, желая вонзиться в теплую киску хотя бы одной из сестер. «Клянусь, вы двое не остановитесь, пока я не осушу», — выдохнул Оливер. Лорел сказала бы, что это была идея. Конечно, она была слишком занята сосанием стоячих сосков Сары, чтобы ответить. А Сара была слишком занята сосанием своих сосков, чтобы сказать что-нибудь необычное. Оливер еще раз глубоко погрузился в Лорел и вошел в нее. Чем дальше он толкал, тем крепче становилась Лорел. Лорел вложила свое мужское достоинство в ножны, простонала в грудь сестры. Оливер поцеловал сексуальную спину Лорел вплоть до ее бедер, а затем начал массировать ее задницу, тем быстрее он вдавливал ее. Все эти прикосновения заставляли Лорел терять самообладание. «Прикончи ее», — выдохнула Сара, — «действительно заставить ее взорваться». Крики Лорел, слегка приглушенные в груди Сары, показали, насколько искусно Оливер умел нажимать на ее кнопки. И Сара тоже подтолкнула несколько, дыша на шею Лорел и поглаживая достаточно кожи, продвигаясь так далеко, как могла. Оливер переключился на Сару и глубоко погрузился в нее. Он надавил на Лорел, скользя по Саре. Он чувствовал разочарование Лорел из-за того, что она была так близка к тому, чтобы ее трахнули, и все же была вывешена сушиться. «Бедняжка, твоя очередь», — проворковала Сара. Лорел сказала бы что-нибудь, если бы пальцы Оливера не входили так искусно в ее киску. Две милые сестры смешались в воздухе. Как бы он ни старался сбавить скорость, Сара не хотела. Она прижалась к Оливеру, вжимаясь в его огромный инструмент и пытаясь осушить его до последней капли. «Ты знаешь, что ты близок, Олли», — сексуально выдохнула Сара ему в ухо. Оливер знал, Сара знала, и даже Лорел знала. Но упрямая и стойкая гордость Оливера не позволила ему победить Сару. Несмотря на то, что эта молодая светловолосая соблазнительница, со всем умением прожорливого суккуба, попыталась высосать из Оливера все до единой капли семени, которая содержалась в его яйцах. «Олли», Сара заскулила. К сожалению, Оливер просто сумел выстоять и заставить Сару кончить. Она в оцепенении рухнула на кровать, и Оливер вылез из нее. Почти Оливер поддался губам Лорел. Она крепко прижалась к нему, посасывая его. Оливер заглянул в глаза Лорел и подумал, что она собирается с ним сделать. Внезапно, звякнув цепью по кровати, Сара осознала, что ее приковали наручниками к спинке кровати. «Папа разозлится, что ты стащила их», — сказала Сара. «О, это не его», — сказала Лорел. «Мамина». У Сары было так много вопросов, но они отвлекали ее. Лорел перелезла через ее тело и дразнила тело Сары, целуя каждый сантиметр ее сестры. Подразнивание произошло, но, несмотря на то, что Лорел приложила язык и пальцы очень близко к киске сестры, она не проскользнула внутрь. И Оливер копировал движение Лорел, целуя все ее тело. Совместные действия Лорел и Оливера превратили Сару в трясущуюся кашу разочарования. Она знала, что скоро они займутся ею. Два человека, которые знали все способы свести Сару с ума, злоупотребляли этим знанием. «Вы двое, слишком много», — выдохнула Сара. Оливер поцеловал Сару в шею и подошел к ее правому уху. Его член, касающийся Сары, полный и прямой, почти готовый лопнуть, не помогал Саре унять чувство разочарования. «И ты знаешь, что тебе это нравится». Во всяком случае, Сара не могла честно не согласиться с этим. «Довольно весело», — сказала Лорел. «Пора». Она нащупала промежность Оливера и толкнула его на кровать. Лорел забралась на Оливера и дразнила его. «Будьте осторожны, чтобы он не взорвался, пока он не начался». Тем не менее, Лорел хотела его и хотела полностью его поглотить. Ее влажные губы терлись о него. Лорел чувствовала себя опустошенной, если не считать того момента, когда Оливер толкнул ее. Он баловал ее на всю жизнь. Лорел расплылась в улыбке, поднимаясь и опускаясь на его длину. Она набрала обороты и оседлала Оливера, как жеребец, с широкой ухмылкой на лице Ларел. Ларел прижалась к телу Оливера и застонала, все быстрее и быстрее, погружаясь в него глубоко и растягивая его. «Близко, детка?» — спросила Ларел. «Ларел, я не думаю, что смогу, и я тоже не хочу тебя», — ответила Ларел. «Так близко, Олли, так близко». Чем ближе Ларел достигала этой сладкой точки освобождения, тем больше удовольствия она производила от своего оргазма. Все приближалось все ближе и ближе к критической точке. Блин, Ларел всегда это нравилось. Прикосновение, вкус, ощущение, все, что заставляет ее тело дрожать на высоте Оливера. И Оливер действительно наслаждался видом. Оливер прижал руки к груди Ларел и покачал ее телом. Сперма, которая накапливалась за ночь, наконец вырвалась из яиц Оливера. Душ закончился между бедер Ларел, на ее животе и в ее киске. Повсюду он хлынул внутрь нее. Ларел дотошно использовала противозачаточные средства, поэтому она не беспокоилась, что Оливер наполняет ее киску кремовым пирогом. Ларел сжала и прижалась к Оливеру, чтобы влить в нее каждую последнюю секунду спермы. Ларел слезла с Оливера и скользнула вниз по его телу. Она поцеловала его грудь, пресс, а затем и тазовые кости еще пару раз, прежде чем двинуться внутрь и лизнуть его промежность. Изобилие сока запачкало их из-за недавней выписки Ларел, Сары и Оливера. Ларел проглотила все до последней капли из извергающихся, брызгающих струей яиц Оливера. С ее киской, полной подарка Оливера, Ларел заползла на лицо своей сестры и позволила Саре жадно проглотить подарок внутри. Несмотря на то, что Сара была прикована наручниками к кровати, она работала языком, желая получить подарок внутри. Оливер присоединился к ним, чтобы повеселиться, как с Сарой в наручниках, так и без них. Конечно, надвигающаяся на горизонте буря привела к тому, что веселье, которое делили трое влюбленных, рухнуло. Сюжет продолжается в следующей главе. Коллектив. Ларел Лэнс, Сара Лэнс. Глава 3. Глава 3. Оборванный и откровенно испуганный Оливер Куин заполз на остров, за его спиной волочили тело, наскоро закутанное в одеяло. По голове Оливера бились барабаны войны. Ночь тоже началась так хорошо. Оливер все это вспомнил, хотя к тому времени это уже было далеким и исчезающим воспоминанием. Неужели прошли всего часы? Может, прошли дни или недели? Честно говоря, здесь нельзя назвать время. В послесвечении разразилась буря и нанес сильный удар, отправив королевский гамбит вместе с ним в море. Мысленный взор Оливера ожил. Изображение Сары, которую затягивает волны, образы Ларел, прыгающий за своей сестрой, чтобы попытаться спасти ее, и в конечном итоге погруженный в хаос. Счастливое послесвечение исчезло, когда две сильные руки Роберта Куина схватили Оливера и утащили его прочь, прежде чем он попал в аналогичную могилу. Оливер ненавидел тот факт, что он понятия не имел, что стало с Сарой и Ларел, и стал бы из него, и что еще более важно, как мало прошло времени. Эти мысли мелькали в голове Оливера, но все стало еще хуже. Чем больше вспоминал Оливер, тем хуже становилось все. Его отец, выживший член экипажа, и Оливер были на лодке. Его отец застрелил члена экипажа, чтобы Оливер мог выжить, а потом сказал своему сыну что-то, что заставило его простудить до костей. «Я не тот человек, о котором вы думали. Будь лучше меня, отомсти за мои ошибки». Эта конкретная мысль пронеслась в голове Оливера. Сразу, когда его отец передал ему эту тетрадь, о которой Оливер прижал эту книгу к груди, как запоздалую мысль. Сейчас все это не имело значения. Ничего из этого не имело значения, кроме того, что его отец в конце концов застрелился. Десятки раз эти мрачные и ужасные образы проходили в голове Оливера. Он притащил труп отца к ближайшему месту спасения. Мысли проносились в голове Оливера, постоянно возвращаясь назад. Каким-то образом Оливер добрался до этого острова, но, честно ли он был в безопасности, встречал ли Оливер свое спасение, это были вопросы, на которые Оливер не решался ответить по одной простой причине. Он не хотел знать ответа. Оливер, несмотря на травмы, нуждался в еде, убежище и пути домой. К сожалению, что-то в этом острове вызвало у Оливера много беспокойства, и его нервы сильно потрепались. Где бы ни был Оливер Куин, ему это не нравилось. Веселые времена с Сарой и Ларел, радость от поездки, это было далеким воспоминанием. Ему нужно было найти место, чтобы похоронить своего отца, а потом, ну, Оливер не знал. Шорох в кустах заставил Оливера взбеситься. У него не было возможности защитить себя от чего-либо на этом острове. Лянь Юй, чистилище, остров, где были приговорены к смерти одни из худших людей в мире. Истории были обойдены без внимания многих, и, вероятно, реальность была хуже любого страха. Темноволосая женщина пробиралась сквозь тени в поисках своей добычи. Женщина-воин, одетая в боевые доспехи, с мечом в ножнах на боку. Можно было бы задаться вопросом, что будет делать такая женщина в таком месте, как Лянь-Юй. По правде говоря, она не попала на Лянь-Юй из изгнания, но скорее по выбору. События последних двух месяцев запали ей в голову. Постоянное напоминание о ее неудачах, передаваемых в ответ. На самом деле, хотя люди воина утверждали, что ее нельзя винить в тех событиях, их глаза и язык тела говорили по-разному. Почти храбрый воин привел к падению ее сестер. Некоторое время они оставались скрытыми, боясь внешнего мира или, скорее, того, чего не понимали. Несмотря на любопытство воина, мать отговаривала ее от посещения, что она и сделала раз или два, несмотря на несогласие ее матери с микшированием без посторонних. Не следует принимать недоверие королевы за предубеждение. Слухи, шепот, среди самых опытных воинов на острове утверждали, что королева однажды впустила кого-то, постороннего, в свое сердце. И сила предательства привела к тому, что королеву взяли в плен и сделали рабом этого человека вместе с несколькими ее сестрами. Принцесса Диана из Тимискиры слышала эти истории от других, хотя ее мать хранила молчание об этой травме. Диана вернулась к своей глупой встрече с ведьмой. Диана была той, кто непреднамеренно впустил Церцею на остров. И разрешение Церцеи на остров привело к тому, что ее сестры почти превратились в свиней. Грубый ужас, который Диана чувствовала, еще свеж в ее памяти. Старая уловка Церцеи, но, тем не менее, та, которая всегда забавляла женщину. Диана съежилась от того, как она была обманута такой очевидной уловкой. И хотя она исправила то, что когда-то пошло не так, Диана все еще чувствовала себя обескураженной. Честно говоря, Диана никогда не ожидала, что окажется в роли Лянь-Ю, но последние несколько месяцев Диана бродила по острову, охотясь за тем, что ей нужно, чтобы выжить. Примерно месяц назад Диана избегала контактов, пока на острове не появилась группа хорошо обученных наемников. Они должны работать на кого-то. Диана опередила их. Диана надеялась не вступать с ними в бой, хотя, учитывая, что они, казалось, захватили значительную часть острова, она не может избегать этого намного дольше. По крайней мере, шторм утихнет, размышляла Диана. Это был четкий момент в сегодняшних событиях. Шторм, поразивший Лянь-Юй, стих. Диана шла по поляне. Что-то привлекло ее внимание. Кто-то появился на острове. Чувства Дианы оживились, когда она внимательно посмотрела на мужчину. Она прошла через кусты и забралась на дерево, чтобы получить лучший обзор. Этот загадочный мужчина был одет не так, как другие мужчины, которых Диана встретила на острове. Фактически, Диана заметила тот факт, что этот мужчина выглядел оборванным, потерянным и сбитым с толку, и тащил что-то за собой, по крайней мере, до того, как он сдался и чуть не споткнулся на холм. Мужчина понятия не имел, куда он идет, и было чудом, что он преодолел шторм, ведущий в Лянь-Юй. Но, учитывая скорость, с которой он шел, Диана сомневалась, что он переживет ночь, особенно когда он подошел к местности, которая, как знала Диана, была изрешечена минами и другими ловушками. Диана подумала об этом. Осмелится она вмешаться и потенциально разрушить свое прикрытие для этого потерянного незнакомца? «Гера, веди меня», – пробормотала Диана. Она знала, что нужно делать, независимо от риска. Воительница амазонок спустилась со своего насеста и пересекла остров. Адреналин и решимость попасть на остров улеглись, и теперь возникли другие, более разрушительные эмоции. Оливер осознал весь масштаб того, к чему он пошел. Оливера поразил шок, не говоря уже о лихорадке. Он шагнул вперед и почти рухнул, тяжело дыша. «Итак, вот как я умираю», — сказал Оливер. Он немного закашлялся. Сильная рука схватила Оливера сзади и потянула, заставив молодого человека встряхнуться. «Как ты сюда попал?» Оливер повернулся и встретился лицом к лицу с одной из самых великолепных женщин, которых он когда-либо видел в своей жизни, за исключением своих прекрасных подруг. Он подозревал, что Сара и Лорел согласились бы, будь они здесь. Он подумал, не будет ли это какой-то бредовый лихорадочный сон. У людей были галлюцинации, когда они были обезвожены, голодные или больны. Оливер так или иначе подумал, может, они и сделали. «Я потерпел кораблекрушение», — проворчал Оливер, с трудом удерживаясь в положении стоя. «Мой отец, он умер». Несмотря на то, что он знал, что Роберт Куин покончил жизнь самоубийством прямо на его глазах, Оливер не мог заставить себя признать этот факт вслух. Очаровательная черноволосая красавица, если она была на самом деле реальной, сочувственно положила руку Оливеру на плечо. «Мне жаль слышать о вашей потере», — сказала она. «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы похоронить его, которого он заслуживает». Оливер сглотнул. Он не знал, что теперь с кем будет. Он чуть не упал на колени и рухнул на остров. Женщина очень легко вытащила Оливера в положение стоя, его ноги подкашивались, когда он двигался взад и вперед. «Ты серьезно?» Оливер справился. «Да, но ты горишь», — сказала она. «Я лучше вытащу тебя оттуда. Мы не единственные на этом острове. Будь осторожен». Женщина практически пронесла Оливера через остров. Оливер не знал, почему он думал, что этой женщине можно доверять. Потому что, честно говоря, по мере того, как боль Оливера усиливалась, он осознавал, насколько мало у него выбора в этом вопросе. С Оливера сняли рубашку, и женщина протирала ему раны, пока что-то варила на огне. По какой-то причине у Оливера создалось странное впечатление, что он был первым мужчиной, которого она увидела вблизи. Возможно, это был бред из-за лихорадки, но эта богиня провела много времени, проверяя его, прежде чем приступить к работе. Тем не менее, она промыла его раны до того, как они заразились. «Выпей это». Оливер выпил и выпил. Внезапно он почувствовал себя лучше и сильнее и с большим желанием встретиться с миром. «Где я?» – спросил Оливер. Женщина ответила вздохом. Она наклонилась, чтобы приготовить что-нибудь на огне. Оливер пытался не смотреть на нее, но в то же время ничего не мог с собой поделать. Даже в доспехах, которые она носила, Оливер мог в значительной степени унюхать красивую задницу. Если ее и обеспокоил взгляд Оливера, она ничего не сказала. «Вы находитесь на Лян-Юй», — сказала она. «Это означает, что чистилище. Сюда отправляют некоторых из худших Многие погибают». Оливер думал, что его положение становится все хуже и хуже. Один вопрос, один крошечный вопрос, ворвался в глубину сознания Оливера и грозил вырваться наружу. «Как вы оказались здесь?» Женщина только нахмурилась и сделала большой глоток. Она поделилась приготовленной ею рыбой с Оливером. «Я решила приехать сюда», — сказала она. «Почему? Это долгая история», — сказала она. Женщина оставалась вежливой в своем ответе, но у Оливера сложилось отчетливое впечатление, что это не то, о чем она хотела бы говорить, что было достаточно справедливо. Оливер молча ел. Еще на одну ночь у Оливера возникло чувство, как долго эта женщина будет беспокоиться о том, чтобы держать его рядом. Она была самоотверженной, помогая ему, когда в этом не было необходимости. «Шторм утихает», — сказал Оливер. «Есть ли выход с этого острова? Намного легче попасть на остров, чем выйти», — сказала она. «Если честно, я никогда не задумывался об этом». Какая-то часть Оливера этого боялась. Он был отправлен на этот остров, среди худших из худших. И оказалось, что большинство людей на этом месте погибло. «Они все еще могут быть там», — сказал Оливер. Он чувствовал любопытство женщины. «Мои возлюбленные, Сара и Лорел, я наблюдал за ними. Я не мог их вовремя спасти. Никто не будет винить вас», — сказала она. «Но у них мало шансов выжить. Шанс на их выживание. Я сделал это», — сказал Оливер. «Они тоже могли». Она просто улыбнулась, почти посмеиваясь над ним. «Это не совсем честно», — прокомментировала она. «Я здесь ради перспективы, чтобы подумать о том, куда я иду в жизни. И каким бы ужасным ни был этот остров, его судьбы гораздо хуже, потому что ты погиб бы, если бы остался на воде». Оливер сглотнул. Он сделал еще глоток того чудодейственного тоника, который сварила эта женщина. Он попал в точку и заставил его почувствовать себя сильнее. А также заставьте его поразить всю глубину того, в чем он был. Оливер пытался сохранить надежду, что Лорел и Сара где-то нашли. Были и другие острова. Их подобрал проходящий корабль. Что-нибудь, что угодно. Оливер пытался цепляться за надежду. «Мы провели прошлый вечер вместе, и, боюсь, я так и не узнала твоего имени», — сказала женщина. «Ну, я не думаю, что получил твою», — сказал он. «Оливер Куин, Диана». Отсутствие фамилии заставило Оливер приподнять бровь. Он мудро не стал любопытствовать. У этой женщины были свои секреты, и Оливер это уважал. Доспехи, которые она носила, также заинтересовали Оливера, и он смутно узнал дизайн. Несмотря на то, что большую часть времени в школе Оливер спал на уроках истории, Он смутно узнал, что это какое-то греческое происхождение. Он съел последний кусок еды, гадая, что будет дальше. После того, как Роберт был должным образом похоронен на острове, Оливер присоединился к Диане в ее прогулке по острову. «Будьте осторожны, на этом острове повсюду мины», — сказала Диана. Оливер едва не наступил на одну из мин. Он глубоко вздохнул, когда Диана остановила его, чтобы не разнести его вдребезги. «Впереди свет», — сказал Оливер. «Как вы думаете, на острове есть другие люди?» Диана очень плодотворно вздохнула. Она решила просветить Оливера парой фактов о Лиан Ю. Около месяца назад появились наемники. Они что-то строили. Я только мельком увидел это. Во время предыдущей встречи с Церцеей любопытство почти обрекло Диану и ее товарищей амазонок. У Дианы не было желания снова попасть в беду. К счастью, Диана пришла к ней. «Они не из дружелюбных», — сказал Оливер. «Немного и на этом острове», — сказала Диана. Оливера по-прежнему заинтриговал яркий свет. Что-то в этом его влекло. Оливер шагнул через кусты, а Диана последовала за ним. Они двинулись вверх по холму, к счастью, избегая любых опасностей, которые мог предложить Лян Юй. Внезапно Оливер наткнулся на это. Вздох удивления Дианы застал Оливера врасплох. «Гера, это кто это?» — спросил Оливер. Статуя женщины на вершине святилища была великолепна. Красивое лицо, которое остановит движение, большой бюст, плоский живот, изогнутые бедра, длинные ноги, она была всем. Эти яркие шелковистые губы сияли на свету, и Оливер мог только представить, как губы женщины делают с ним что-то очень удивительное. Он попытался выбросить эту мысль из головы. Тем не менее, глаза женщины блеснули, и она, казалось, подстрекала его сделать что-нибудь смелое и смелое. «Нет, не Гера, это Афродита», — сказала Диана, богиня любви. Брови Оливера наморщились. Почему статую Афродиты можно было найти на Лянь-Юй? Диана считала вопрос Оливера вполне приемлемым. Земля на острове дрожит под ними обоими. Диана посмотрела вверх и поняла, что статуя почему-то вибрировала. «Мы просто...» Оливковое замечание Оливера было внезапно потеряно для всего, когда статуя взорвалась и залила Оливера и Диану ярким розовым светом. Сила, которая повалила их на спину. Диана приземлилась на Оливера, прижалась к его промежности. Что-то давило на Диану сзади. Она вздрогнула при мысли, что у Оливера было в штанах. «У вас в штанах есть копье, мистер Королева?» — спросила Диана. Оливер задумался, что, черт возьми, только что произошло. В последний раз у него было такое плохое состояние, когда кто-то подсыпал ему что-то в напиток во время школьной вечеринки. Казалось, что каждая капля крови в его теле стекала к его промежности и даже растягивала его. «Оливер», — выдохнула Диана, — «мне нужно твое тело». Диана агрессивно прижалась губами к Оливеру и поцеловала его до чертиков. Она набросилась на него с такой яростью и силой, что ушибли губы, что Оливер подумал, что она на минуту сломает его пополам. Что-то случилось, тело Оливера окрепло и стало таким же, как у Дианы, что позволило ему поцеловать ее в ответ. Богиня амазонок, погружающая свой язык в его рот, соответствовала тому, как Оливер ощупывал ее тело. Диана кипела в своих доспехах. Она толкнула Оливера в отверстие, которое появилось после взрыва статуи. Они упали в ближайшую подземную пещеру, где стояла удивительно роскошная кровать. Это было почти так, как будто это проявилось в существовании, потому что этим двум вовлеченным людям это нужно. Диана сняла броню, а затем и нижнее белье. Оливер пил тело кого-то, кто был не меньше, чем богиня. Чувственный, но мускулистый, с бросающим вызов гравитации бюстом, очень твердой задницей, киской с несколькими черными завитками, покрывающими ее, и длинными ногами, которые могли раздавить мужчину или соблазнить его на гибель. Он также быстро разделся догола. «Я впервые лежу с мужчиной», — мягко сказала Диана, — «и вполне мужчина». Она нащупала промежность Оливера и агрессивно поцеловала его, прежде чем толкнуть его на кровать. Оливер положил руки на Диану, чтобы попытаться замедлить ее, пока они не сломали кровать. Глава 4. Глава 4. Энергичный поцелуй Дианы только углубился. Ее мягкие губы на губах Оливера, ее сексуальное тело прижалось к его, это усиливало возбуждение, которое только усиливалось. Дайна исследует тело Оливера, касаясь каждой окаменевшей мышцы. Исследование, которое закончилось тем, что Диана положила руки на затвердевший шест Оливера. Оливер застонал в тот момент, когда сильные, но мягкие пальцы амазонки коснулись его органа. Он двинулся вперед, наслаждаясь крепкими объятиями Дианы. Она погладила его, сначала медленно, а затем немного ускорившись. Диана не знала, что делает, благодаря опыту. Скорее, ее двигал первобытный инстинкт. Дело в том, что чем больше мужского достоинства Оливера увеличивалось в ее руке, тем больше Дайне нравилось ее накачивать. Она хотела, чтобы это было красиво и полно. Ее правая рука накачивала его член, а левая рука коснулась яйца Оливера. Такой полный, такой раздутый, и от этого Диана так возбудилась. Из ее киски капало, чувствуя себя очень горячим. Оливер поцеловал Диану еще сильнее, чем раньше, и решил отстраниться от нее. Нить сальви, оставшаяся между распухшими губами Дианы и Оливера, заставляла все становиться жарче. Оливер нацелился на шею Дианы. Она выгнулась назад, позволяя Оливеру пройти сквозь них. «Такой одаренный», — выдохнула Диана. Тело, которое требовало поклонения, явилось для атаки Оливера. Он напирался на атаку, целуя Диану всем телом. Ее соски встали, чтобы Оливер напал, поэтому он наклонился и начал их посасывать. Пару минут справа, а потом немного поразвлечься слева. Чем больше страстно кричала Диана, тем больше Оливер контролировал ее пышную грудь, посасывая соски, пока они не стали красивыми и твердыми. Диана освободила мужское достоинство Оливера, позволив ему соскользнуть по ее ноге. Принцесса Амазонок легла на кровать, и Оливер напал на тело Дианы. Со всей неистовой яростью, которую можно было ожидать, Оливер схватился с Дианой, целуя ее, заставляя ее чувствовать себя так хорошо. Тепло разлилось по ее телу. Первый раз, когда Диана была мужчиной, что, возможно, было табу для некоторых людей на острове, заставило жар внутри ее тела усилиться. Ее ноги раздвинулись, и Оливер подходил все ближе и ближе. Схватив Оливера за голову, Диана оставила только одно заявление. «Попробуй меня». Оливер послушался и врезался ей между ног. Будучи не новичком в том, чтобы есть киску, талантливый рот и руки Оливера заставили Дайну биться под ним на кровати. Теплый мед, извергающийся из нее, только усилил желание, которое испытывал Оливер. Удары по ногам Дианы продолжались. Горячая женщина на кровати положила руки ему на затылок. Мягко, но в то же время твердо. Оливер чувствовал сильное желание к ней и продолжал пробовать ее. Дайна взорвалась всем лицом Оливера. Оливер нырнул глубже и выпил столько сока, сколько было возможно. Вкус меда воодушевил его и заставил пробиться сквозь него. Кровь, притекающая к его чреслам, сделала его член настолько твердым, что ему стало почти больно. Желание только увеличивались с каждым мгновением. Оливер подошел к Диане и еще раз поцеловал ее тело, начиная с ее красивых ног, гладких и чистых от любых волос. Он продолжал целовать Диану и заставлял ее закрывать глаза. Резкое дыхание Дианы указывало на то, что она готова потерять это. Оливер осторожно схватил лицо Дианы и заставил ее открыть глаза. «Я хочу видеть твои глаза, когда я тебя трахаю». Слово прозвучало так остро и грубо для ушей Дианы, и все же она так сильно хотела его. Диана вскочила с кровати и еще раз погрузила язык в рот Оливера. Его пульсирующая длина прижалась к ее телу, очень сильно терлась о твердый живот Дианы. В ту минуту, когда Оливер поставил Диану на место, она почти потеряла всякий смысл. Двое целовались, когда Оливер скользнул по Диане. Диана была так тесно с Оливером, что ему пришлось очень постараться, чтобы не потерять ее сразу. Оливер наслаждался своей долей девственных кисок, и хотя Диана не сопротивлялась его разрыву, она была очень напряженной. Чрезвычайно плотно, сжимается вокруг своего шеста со всей силой сжатого кулака. Оливер застонал и подтолкнул Диану к его мужественности. «Ммм!» — крикнула ему в ухо Диана. «Вдавите это глубоко в меня, в настоящее время!» Оливер ответил на звонок Дианы, глубоко вонзившись в ее тело. Тепло, окружающее их чресло, только накалялось. О, Оливер точно знал, как заставить женщину плакать. Подскакивающая грудь Дианы звала Оливера. Призывали к ним, и только глупец отказывался признать их греховный призыв. Оливер сжал их в руке и крепко сжал. «Оливер!» Диана вскрикнула еще раз. «Ах да!» Он просто улыбался и играл с подпрыгивающей грудью Дианы. Они лепились в его руке, как глина. Мокрый орган Амазонки терся о него. Каждый спуск на него сжимается. «Ты красивая», — сказал Оливер. Он решил поменяться местами и уложил Диану на спину. Ноги Дианы приподнялись возле его плеч, чтобы Оливер обрушился на них поцелуями. Он не мог насытиться удивительными ногами Дианы, а она не могла насытиться поклонением им. Стеснение в пояснице заставило Диану испытать то, что она никогда не считала возможным. Оливер выгнал ее, довел до края. «Я никогда раньше не чувствовал ничего подобного». призналась Диана. Все ее тело просто взорвалось от удовольствия. Каждое прикосновение, которое Оливер падало на нее, приводило к тому, что Диана поднимала бедра вверх и ударяла ими по кровати. А да, Диана только что полностью потеряла его. Каждое последнее движение заставляло ее тело скатываться по спирали. Оливер пережил очень интенсивный оргазм Дианы и оставил ее на кровати. Приятные стоны, исходящие от ее тела, усилились. Оливер выбрался из тела Дианы. Его жезл, с которого капал мед Дианы, невинно качнулся перед ее лицом. Рот Дианы открылся, и она надавила на него. Ее язык прошелся по Оливеру и высосал из него сок. «Идеально!» – простонал Оливер. Диана сжимала твердую задницу Оливера для большего удовольствия, когда сосала его. Она чувствовала, что становится влажнее, но это было больше, чем просто влажность. Диана засунула палец в свою киску, когда сосала Оливера. Это не имело значения. Как бы сильно Диана не ублажала пульсирующий орган Оливера, ей хотелось большего. Она была пуста и хотела, чтобы он был внутри нее. Физическое влечение, которое они чувствовали друг к другу, было умножено на что-то внутри храма. Стены засветились розовым светом, когда Диана оторвала рот от Оливера. Она дразнила его эрекцию еще несколькими движениями, полностью давя на Оливера. Она облизнула губы и поцеловала Оливера в кончик. «Я хочу еще», — сказала Диана. Кто был Оливер, чтобы отказать такой замечательной женщине? Диана не стала ждать подтверждения, хотя то, как Оливер дернулся в ее руке, было всем подтверждением, в котором она нуждалась. Диана забралась на потерпевшего кораблекрушение молодого человека. Оливер закрыл глаза, когда рай, которым была киска Дианы, окутал его член. Диана положила руки ему на плечи, чтобы проткнуть Оливера. Жарче, чем печь, с такой влажной киской, что может затопить пустыню. Принесите новую жизнь пустыне, которой отказывали в течение целого года. Оливер хмыкнул и еще глубже вошел в Диану. Шея и тело Дианы выгнулись назад, давая Оливеру идеальный доступ к ее груди. Оливер сжал тугую задницу Дианы, пока сосал ее подпрыгивающие груди. Для такой груди нужны были бюстгальтеры, сделанные на заказ, которые нельзя было купить ни в одном традиционном магазине. Оливер погрузился в грудь Дианы, не заботясь о том, поддастся ли он недостатку кислорода. Ногти Дианы впились в кожу головы Оливера, и она застонала. О, он был так близок к тому, чтобы снова ее перерезать. Еще раз удовольствие, давление в ее чреслах грозило взрывом. Диана сжала Оливера, поднимаясь и падая вниз. Она знала из того, что произошло, что она близка. Так близко, и было так приятно быть на грани предела. Оливер продолжал обращаться с ее телом как с богиней. Диана вскрикнула от страсти и решила вонзить Оливера между стенками влагалища. Она прижалась к нему с достаточной силой. В любых других обстоятельствах у Оливера Куина был бы как минимум перелом таза. Но он повторил движение Дианы и ударил ее. Сделал ее такой влажной, сделал ее такой горячей. Все больше оргазмов наполняло тело Дианы, чем дальше она воздействовала на орган своего мужчины. Не знаю, как мне повезло. Если бы Оливер не набил рот этой бронзовой амазонской синицей, он бы не согласился с тем, кому повезло. Напряжение в его чреслах грозило лопнуть в самый неподходящий момент. Все, что ему нужно было сделать, это удержаться на следующем уровне, и Диана кончила бы рядом с ним. Так близко, Оливер мог это почувствовать. А Диана продолжала подпрыгивать на нем, не пытаясь отказать себе и ему в удовольствии. «Диана», — проворчал Оливер, — «я хочу почувствовать это внутри своего тела», — сказала Диана. «Я хочу почувствовать, как каждая до последней капли брызжет в меня. Я хочу доить тебя, пока ты не начнешь брызгать». Оливер застонал в ответ на то, что теплые мышцы Дианы массировали его тело. Магия, из-за недостатка или лучшего поворота, подпитывающая его, заставляла его не желать ничего, кроме как зарыть свое семя глубоко в Диану и сделать ее своей. Он чувствовал, что требует ее. Он почти прикоснулся к утробе Дианы, он так глубоко вошел в ее идеальное тело. Такая красивая, у нее было тело, созданное для удовольствия не меньше, чем для боя. Оливер придвигался все ближе, ближе, ближе. Сжимание его яиц стало сильнее, и он знал, что оргазм близок. Диана выскочила первой, и ее сжимающиеся стенки смазали Оливера и придвинули его ближе. То, что Диана тяжело стонала ему в ухо, не помогло тому, что происходило с Оливером. Оливер обрушился на Диану. Внутренняя часть ее тела была раскрашена. Оливер начал кончать и продолжал закапывать свое семя в Диану с неприличной скоростью. До такой степени, что Оливер задумался о том, что случилось. Он наверняка никогда не кончал так много, и все же он продолжал закапывать свое семя в тело Дианы. Живот Дианы раздулся от количества спермы, которую Оливер вылил в нее. Оливер сжал ее тугую задницу, качая на нем Диану вверх и вниз. Он нырнул в поклонение ее груди. Диана осушила Оливера до последней капли. Его выделения уже вытекали из нее в тот момент, когда он закончил. Оливер снова рухнул на кровать, и Диана отползла от него, покрывая его тело сладкими поцелуями и поглаживая его пресс, прежде чем опуститься и коснуться его инструмента. Она взяла его в руку и накачала. Еще несколько брызг спермы смазали лицо Дианы и стекали по ее шее. Вид на амазонку, сидящую на его ногах и поедающую его сперму, быстро вернул Оливера. Глаза Дианы загорелись всей мощью сексуальной охотницы, готовой к атаке. Ее жертва была в прицеле, и Оливер ничего не мог сделать, чтобы остановить ее. Все, что он мог сделать, это откинуться назад и позволить Диане скакать на нем в стиле наездницы, готовой закачать свежую порцию своей сущности в ее тело. После нескольких интенсивных раундов Диана, похоже, закончила, и Оливер заснул. Он похоронил свое разочарование и горе в амазонке, и теперь у него было достаточно времени подумать. Хотя времени на размышления не так много, учитывая тот факт, что Оливер проснулся от чего-то теплого, проявляющегося в области его поясницы. Его глаза открылись. Вид Дианы с растрепанными и необузданными волосами, касающимися его таза, заставил Оливера просто застонать. Амазонка разбудила его от беспокойного сна в самом приятном желании. Оливер схватился за затылок Дианы. «Тебе мало, не так ли?» Голова Дианы как-то качнулась. Чем сильнее он вонзил ей в рот, тем сильнее вспыхнули чресла Оливера. Несмотря на то, что в утробу Дианы было слито несколько шаров спермы, он все равно окреп. Амазонка переключила свою тактику с минета на дрочку, но только для того, чтобы как следует поговорить с Оливером. «Когда вы спали, вы были твердыми и стоячими», — сказала Диана. «Вы не против, не так ли?» «Нет», — проворчал Оливер. «Хорошо». Диана сжала кулак вокруг Оливера и очень агрессивно дрочила ему, чтобы вознаградить его. Удары были медленными, поэтому Диана могла поразить каждую точку. Ее горячее дыхание поразило Оливера до такой степени, что он поднялся и упал на кровать, застонав, когда удовольствие увеличилось. Диана наверняка знала, как нажимать все нужные кнопки. Оливер закрыл глаза, и Диана переместилась между его ног, посасывая его яйца. Для человека, у которого до сих пор не было опыта секса с мужчиной, она наверняка очень быстро адаптировалась. Что-то привлекло внимание Оливера на краю кровати. Над спинкой кровати висит аркан. Он почти позвал Оливера, насмехаясь над ним. Он наклонился к дрочке Дианы, придвигаясь все ближе, ближе. Красота женщины вызывает покалывание в члене и яйцах Оливера, когда он приближается.